Глава 19. Опыты. Продолжение. «Твою мать, ты чего творишь?» Семён схватился за голову и на эмоциях перешел на «ты». «Где нам теперь другого дрессировщика искать? Снова ждать несколько недель придется». Я снял с себя куртку и накрыл Ильшата. «Где можно похоронить тело?» — спросил я, проигнорировав его возмущение. Это был достойный человек, и он не заслуживает того, чтобы после смерти его тело использовали таким способом. «У нас сейчас не хоронят тела, а сжигают их». Ученый понял, что в данный момент со мной лучше не спорить. «В городе есть крематорий. Мы можем отнести его туда. Сейчас позвоню и распоряжусь об этом». «Хорошо, спасибо». Семён сделал звонок, и уже через несколько минут вниз спустились несколько полностью обмундированных бойцов и забрали тело Ильшата. За это время мы не проронили ни слова. Я погрузился в воспоминания, а Семён просто не хотел мешать и старательно делал вид, что его тут не существует. Наверное, я решил, что это какой-то очень близкий мне человек. Хотя, может, так и было. В мире зомби-апокалипсиса, когда смерть идет по твоим стопам, намного быстрее сближаешься с людьми. «Олег, я понимаю, что вы бы наверняка хотели лично присутствовать при этом, но...» — осторожно произнес ученый. «Но сейчас у нас есть более важные дела, а о твоем друге позаботятся, не беспокойся». «У него тут девушка есть», — проговорил я, вспомнив про Вику. «Наверное, она бы хотела...» «Знаете ее данные?» Семён снова взял рацию в руки. «Людей много, но попробуем найти». Я ненадолго задумался. «Наверное, все-таки не стоит. Незачем бередить старые раны. К тому же не хочу, чтобы она увидела его в таком состоянии». На секунду кольнула совесть, что после смерти Ильшата я так ни разу и не встретился с Викой. Возможно, мне было немного не по себе от того, что я выжил, а он нет. К тому же мы совсем недолго друг друга знали, и я просто понятия не имел, что ей говорить. Но с другой стороны, она спасла мне жизнь, когда весь этот пиздец начался. В общем, поговорю с ней, но точно не сейчас. В следующем стеклянном боксе мы осматривали труп, который когда-то принадлежал мужчине-телепату 12 уровня. На нем ученые изучали, как меняется тело человека, когда тот становится псиоником, и пришли к выводу, что если брать в расчет самого обычного среднестатистического человека, то, получив способности, он становится приблизительно вдвое сильнее, быстрее и живучее, на 5 уровне еще вдвое, и так каждые 5 уровней, и снова вдвое. Точно, у инопланетян какой-то бзик на эту цифру. «То есть вы хотите сказать, что я сильнее обычного мужика в 16 раз?» — спросил я, прикинув цифры в голове. «Скорее всего. У нас было всего 4 подопытных, и вот этот был самым сильным из них». Он кивнул в сторону бывшего телепата. «Общая картина приблизительно такова, но точных цифр вам никто не скажет. Может, после 15 уровня происходит иное усиление, мы не знаем. Но то, что сейчас вы даже после пули в сердце будете жить еще минут 10-20, это проверенный факт. Если хотите, можем пройти несколько тестов для уточнения данных», — серьезно добавил он. «Впрочем, подозреваю, что вы до конца света были отнюдь не слабым человеком. Боксер?» «Тренер по пикапу», — честно ответил я. Семён решил, что я шучу, и искренне посмеялся, после чего направился в следующий бокс. Вот там, по словам ученого, лежал один из родственников Женьки. Причем я понятия не имел, кто именно. Так как, во-первых, у зомби был мешок на голове, а во-вторых, я кроме ее отца больше никого не помнил. Несмотря на то, что встреча была более чем запоминающейся. То, что передо мной лежит именно мертвец, было понятно по характерному сероватому цвету кожи, ну и запаху, конечно. Хотя только сейчас поймал себя на мысли, что от зомби пахнет мертвечиной, но совсем немного, даже странно. А может, люди просто привыкли к подобному запаху? Такое тоже вероятно. «Мы на всякий случай лишаем их зрения и слуха», объяснил Семён, включив в комнате свет и неготоскоп, на котором стояли рентгеновские снимки. «Это новый класс, и мы пока не знаем до конца, на что именно они способны. Вот и перестраховываемся лишний раз». «А зачем было его...» Я быстро осмотрел строение тела. «Ага, это все-таки девушка. Ее убивать». «Не представляете, просто не уследили. Еще при жизни эта женщина пробовала покончить с собой. Сначала билась об стену, а потом, когда ее связали, откусила себе язык и захлебнулась собственной кровью. Уж не знаю, что там у них в голове творится во время срыва, но она была единственной, кто пытался причинить себе вред. Потому и не среагировали, не ожидали подобного рвения». Ни хрена себе. А когда все случилось, мы решили воспользоваться ситуацией и провернуть еще один эксперимент, на который давно нацеливались. Нам с самого начала было интересно, что происходит в мозгу человека, когда он умирает, а потом возрождается. И если с обычными людьми мы проверили это еще в первые дни, то вот до подобного эксперимента с псиониками пока не доходили, и без того много с чем предстояло разобраться. И что выяснили? Эта информация не уйдет из этой комнаты? Серьезно спросил он. Семен, если бы вы не хотели чем-то со мной поделиться, то не позвали бы сюда. К тому же я не из болтливых. Хорошо. Он облокотился на стол, поправил очки и скрестил руки на груди. Касательно нашего спора с одним из моих сотрудников. На самом деле я, как и другие руководители крупных поселений, уверены, что все бедствия, произошедшие с нашей планетой в последнее время, это дело рук другой, намного более высокоразвитой цивилизации. «Вот даже как!» — хмыкнул я. «Откуда такая уверенность?» Первая мысль об этом возникла, когда мы следили за процессом обращения убитого человека. Его мозг умирал, после чего с неба к нему тянулась та самая нить, и как только она присоединялась к голове, человек возрождался, словно его подключили к какой-то системе, ну или взяли под управление. Признаться, это открытие вышло абсолютно случайным. Просто один из наших лаборантов совсем недавно получил способности ищейки и поделился с нами своими наблюдениями. После этого мы еще множество раз повторяли этот эксперимент с самыми разными людьми, и всегда происходило одно и то же. Ну да. Думаю, если бы я был ищейкой с самого начала и увидел что-то подобное, то тоже решил, что в деле замешаны либо очень продвинутые технологии, либо божий промысел. «Потом мы утвердились в своем мнении», — продолжил Семен. «Наверняка вы об этом не задумывались, но с начала зомби-апокалипсиса не была запущена ни одна, повторюсь, ни одна ядерная ракета. Даже тактическую боеголовку никто не применил». «Действительно, это странно. Думаете, не пытались?» «Уверен, что пытались. Даже мы хотели ее применить, когда на северо-западе Москвы собралась большая часть мертвецов, но попросту не смогли. Вся техника, связанная с ядерным оружием, просто перестала работать. Более того, с атомными электростанциями тоже происходило что-то непонятное. Какие-то просто в мгновение отключились без последствий или техногенных катастроф, а ведь это долгий процесс. Другие продолжили спокойно работать, причем без единого сотрудника на территории станции. И вы пришли к выводу, что это инопланетяне?» Семен глубоко вздохнул и устало произнес. «Знаю, звучит как бред. Но все указывало на то, что кто-то хочет избавиться от человечества, не разрушив при этом планету, и притом этот кто-то дает нам шанс в виде работающих станций и псиоников. Да, у нас даже спутники спокойно продолжают функционировать, причем все. Уверен, что и с сотовой связью не было бы никаких проблем, если бы люди сами не разрушили большую часть вышек и оборудования. Паника — дело такое». «Тогда зачем вы своим сотрудникам доказываете обратное? Не проще поделиться своими мыслями с ними?» «Нет, конечно», — усмехнулся он. «Сейчас мы пытаемся бороться за выживание. А что будет с людьми, если они узнают, что противостоят другой цивилизации, которая намного более развита? Мы и так с трудом справились с упадническими настроениями». Я бросил взгляд на лежавшего передо мной зомби. «Зачем вы мне это рассказываете?» «Если честно, руководство было против, так что считайте, что это исключительно моя инициатива». «Ну, хорошо». «Мы точно знаем, что к мертвым псионикам тоже тянется нить, только куда более плотная, да и их мозг работает иначе. Я бы даже сказал, что практически как человеческий. А если быть еще более точным, если вы сравните поведение полностью слетевшего с катушек желтоглазого и зомби-псионика, то их поведение не будет сильно отличаться. Больше скажу, чем выше уровень у мертвеца со способностями, тем более осмысленными кажутся его действия, словно кто-то управляет им. И чем выше уровень подконтрольного, тем лучше дается управление». Я кивнул, давая понять, чтобы он продолжал. На что Семен еще раз вздохнул и выпалил. «Олег, вы ведь связывались с ними?» В этот момент мне показалось, что сам глава исследовательского центра находится на грани. Ему необходимо было понимать, что его работа имела хоть какой-то смысл, что у человечества оставалась надежда. «Поймите», — он сделал небольшую паузу, «у многих из работающих здесь есть семья. Так уж получилось, что о нашей безопасности позаботились, и мы безмерно благодарны за это, что и пытаемся доказать, работая по 20 часов в сутки. Но Если надежды нет, то людям лучше провести последние дни рядом с родными. Если вы что-то знаете, не отнимайте у нас этого права». Семён выжидающе посмотрел на меня. «Если не знаете вы, то не знает никто». «Почему?» «Если мертвые псионики имеют связь с ними, то можно предположить, что живые тоже на это способны. И нужно просто найти наиболее сильных представителей людей со способностями, а это вы и ваши друзья». Сейчас, когда более внимательно посмотрел на ученого, я увидел просто очень усталого мужика. Он действительно готов был отдать всего себя своей работе. И все, что ему было нужно, это надежда. И я собирался ему ее дать. Видимо, пришло время раскрыть карты. К рассказу я подошел основательно, стараясь не упустить малейших деталей. И чем дальше заходило повествование, тем больше округлялись глаза у Семёна. «Розыгрыш?» — ошарашенным голосом переспросил он, когда я закончил. Кажется, это было последнее, что он ожидал услышать. «Именно так. По крайней мере, так нам объяснил представитель инопланетян. Точнее, тот, кто поставил на победу живых и Льва Михайловича в частности». «Розыгрыш», — повторил ученый. «Миллиарды погибших. Столько страданий, бед и жестокости. И это все розыгрыш?» Судя по голосу, он начал откровенно закипать. «То есть посчитали нормальным разыгрывать чужие планеты в ёбаном ток-шоу? Ахуем!» Я понимал, что правда может оказаться болезненной, но, если честно, не ожидал подобной реакции. А тем временем Семён продолжил бесноваться. «Слышали?» Он зачем-то начал орать в потолок. «Хуй вам, а не Земля! Мы с моими людьми сделаем все, чтобы нанести максимальный урон планете перед тем, как сдохнем. Слышали? Вам останется только выжженная Земля!» Быстро приблизившись к Семёну, я легким ударом вырубил его. Хорошо, хоть в последний момент опомнился и воспользовался для этого левой рукой. А то, боюсь, даже слабого удара булавой его череп не выдержал бы. Теперь главное, чтобы его угрозы не восприняли всерьез. С этих станется сбросить на Тверь метеорит какой-нибудь. Да, это, скорее всего, нарушит правила розыгрыша, но мало ли данный случай попадет под исключение. Мы тут и так по грани ходим. А теперь надо понять, что с тобой делать и как это объяснить остальным. Решение нашлось достаточно быстро. Просто у Семёна в телефоне был номер, подписанный как начальство. А раз в самом исследовательском центре главным является он, то на том конце трубки должен быть кто-то из руководства Тверских. Так и оказалось. И уже через 10 минут в этой секретной лаборатории собралось еще 8 человек, которым мне пришлось повторять сказанное Семёну. А для доказательства моих слов позвали и остальных членов команды, кроме Женьки, естественно. Ну и Раджа, так как Лев Михайлович попросил его проследить за девчонкой. К тому же он все равно никак не сможет участвовать в разговоре. Не знаю, что делал бы, если бы и они отреагировали так же, как Семён. Но, к счастью, эти оказались вполне адекватными мужиками. Особенно главный, которого я в голове прозвал Шреком. Уж очень он походил на персонажа этого мультика. Только, пожалуй, еще страшнее. Уже позже я выяснил, что передо мной стоял человек, который в прошлом был одним из генералов нашей армии. Этот факт хорошо объяснял его реакцию. Он сначала спокойно выслушал меня, а потом и Льва Михайловича. После этого задумался, словно переваривал информацию, и вместо того, чтобы рефлексировать, сразу начал обдумывать новый план действий. А когда до чего-то допер, попросил покинуть помещение всех, кроме меня и старика. «Насчет Семёна не беспокойтесь. Мужик он хороший и разумный. Это его бессонница и нервный срыв так доконали. Пусть это спится, а потом я с ним потолкую». «Как скажете», — спокойно ответил я. «Значит, говорите, что для победы искусственный интеллект должен посчитать, что у мертвых нет ни единого шанса на победу, так?» «Верно. И для этого нам необходимо победить ту самую телепатку, с которой вы столкнулись в Малой Вишере». «Не только, но это сильно увеличит наши шансы», — немного подумав, ответил я. Шрек еще немного задумался, а потом предложил. «А если мы создадим своего псионика выше 30 уровня?» «Вообще-то мы к этому и стремимся», — напомнил ему Лев Михайлович. «Для того и раскачиваемся». «Слишком медленно», — отрезал бывший генерал. «Есть ведь и другие способы». «Это вы на Женьку намекаете?» Он молча кивнул. «Мы тоже об этом думали», — спокойно сказал я. «Было бы неплохо, если бы она кому-то скидывала по 2 уровня в день, и тогда уже через неделю мы бы имели псионика выше 30 уровня. Только вот в этом плане есть одна серьезная проблема. Перекачка на высоких уровнях — это огромный риск. Что случится, если в один момент я потеряю контроль над собой? Да вы меня не остановите просто-напросто. А если у вас все-таки каким-то образом это выйдет, Я в любом случае убью Женю и всех, кто будет стоять рядом. Ну или трахну», — добавил я, вспомнив про первую встречу с девочкой-передатчиком. «Но есть же седативные», — не сдавался генерал. «Есть. И пока мы со Львом Михайловичем будем ездить по близлежащим городам в поисках тех, на ком можно прокачаться, Семен должен будет заняться изучением этого вопроса. А пока стоит оставить план с перекачкой уровней на крайний случай. Поэтому сейчас советую довести часть псиоников до 12-15. На этот раз Женька останется в Твери. Пусть этим и занимается». «Значит, вы сейчас уедете?» «Да», — ответил вместо меня старик. «Ребятам надо качаться. А для этого нужно убивать зомби-псиоников. Да и просто отрабатывать приемы на обычных мертвецах. К тому же у меня сегодня появилась информация об еще одной дрессировщице высокого уровня. По моим данным, она сейчас обитает в Ярославле. Думаю, ее помощь тоже будет не лишней». «Нормально вообще? А почему я об этом узнаю только сейчас? Или Лев Михайлович это на ходу придумывает?» «Вернуться-то успеете?» «Успеем. Все-таки у нас там есть свой информатор», — усмехнулся старик, показав на потолок.